Томас Гоббс. Годы жизни 1588-1679, будучи истинным философом, иногда баловался и более конкретными науками. К примеру, он сформулировал весьма остроумную, хотя и неверную, теорию распространения света. Однако математика его не интересовала, пока однажды, как сообщает Джон Обри, в кратких жизнеописаниях он не наткнулся на раскрытый том Эвклида, забытый кем-то в библиотеке. На странице нашлось утверждение, которое Гоббс сразу же счел невозможным. Читая далее, он перешел по ссылке к другому утверждению, а от того к следующему и так далее, пока в конце концов не убедился, что исходное утверждение верно. «Это, — сообщает Обри, — заставило его полюбить геометрию, и я часто слышал заявление мистера Гоббса, что у того вошло в привычку чертить линии на собственных бедрах и на простынях, и там же делить и умножать». Следует признать, Гоббс великим математиком не был, но это не мешало ему оценивать свои способности слегка завышенно. Он сумел себя убедить, что решил задачу о квадратуре круга, в те времена еще занимавшую лучших математиков Европы, и рьяно вступил в препирательство на сей счет с высокомерным оксфордским профессором-математиком Джоном Валлисом. В бешенстве Гоббс обрушил всю силу своего красноречия как на Валлиса, так и на его коллегу из Оксфорда Сета Уорда. Сохранились записи его яростных «Филиппик». «Итак, следуйте своим путем», — наставлял он их. «Бескультурные попы, бесчеловечные святые, мнимые доктора морали, равнобездарные коллеги, вопиющие исахары, презреннейшие образцы и предатели Академии». Эти слова, не вполне соответствовавшие истине, не принесли Гоббсу победы в том споре. Известно множество других примеров, когда научные работы записывались на предметах для этого не предназначенных. Замечательная математическая школа, выросшая, как казалось, на пустом месте в городе Львове, тогда, в 1920-х, принадлежавшем Польше, устраивала собрание в кофейне «Шкотска» — шотландское кафе. Кофейню выбрали из-за мраморных столешниц, которые как нельзя лучше подходили для карандашных заметок, а к концу напряженного дня все надписи без труда стирались. А вот еще пример чрезмерной задумчивости с участием Нильса Бора. В юности он и его брат Харальд, известный математик, были образцовыми спортсменами. Харальд выступал за футбольную сборную Дании и завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 1908 года. Нильс был вратарем футбольного клуба. Из его ошибок на поле запомнился случай во время матча с немецким клубом, когда игра, по большей части, шла на немецкой половине поля. Внезапно, однако, мяч закрутился у ворот датчан, и все ждали, что Нильс Бор выбежит и схватит его. Но, ко всеобщему удивлению, тот остался стоять на месте, сосредоточив все свое внимание на стойке ворот. Мяч наверняка влетел бы туда, не верни Бора в реальность, окрик решительного зрителя. Его извинения после матча звучали удивительно. Бору пришла в голову математическая задача, которая его так увлекла, что пришлось прямо на стойке ворот делать выкладки. Коты и догмы. Как и в театре, животные в бихевиористских экспериментах многое перенимают у своих дрессировщиков. Льюис Томас, ученый и эссеист, рассказывает о таком приводящем в замешательство эпизоде в одном из своих изящных очерков. Сначала он упоминает умного Ганса, математически одаренную лошадь из Германии, которую ее хозяин Герр фон Остен предъявлял публике словно вундеркинда в 1903 году. Животное выполняло расчеты в уме и отвечало на вопросы, ударяя копытом нужное число раз. 10 годами ранее, или около того, о подобном феномене писали в Англии. Лошадь по кличке Магомед умела сообщать время, когда ей показывали часы. Комиссия психологов, исследовав умного Ганса, заключила, что лошадь-математик реагирует на малозаметные и, как согласились все, бессознательные движения хозяина, подсказывавшего понятливому животному, когда прекращать бить копытом.